Глава вторая. Купальский костер. То лето. Сад опрокидывался к реке. Катя сидела на подоконнике и представляла, что если уронить на бок ковшик с гречкой, то крупа высыплется на стол ровным склоном, точь-в-точь их сбегающий к реке сад, как будто его тоже кто-то опрокинул. Небо на западе, куда выходило окно небольшой вытянутой комнатки, полыхало красным заревом. Солнце только-только село в пышные кучевые облака, перевалившие через горизонт. Катя подумала о бабушке Тосе, маминой маме. Это так странно, так непостижимо. На небе загораются первые звезды, в траве перестали стрекотать кузнечики, и на смену их приходят цикады. Оконное стекло задребезжало от проехавшего за воротами пазика. А бабушка этого больше никогда не узнает. Никогда больше ее руки не заплетут утром седую косу и не уложат ее на затылке в смешной крендель. Никогда больше она не выйдет на крыльцо, и куры не бросятся к ней с кудахтанием со всех уголков двора. А Найда, полудворняшка-полуовчарка, не залает, заслышав ее шаги за калиткой. Вчера было 40 дней, как она умерла, а мир продолжает жить, как ни в чем не бывало. И она, Катя, продолжает тоже. Досидеть на поминках было выше ее сил. Собрались бабушкины знакомые, соседи, которые знали ее с детства. Так ведь бывает в маленьких городках. Все друг друга знают, и бабушку Тосю тоже знали, и любили. Помянули, выпили, не чокаясь, несколько раз. Но потом разговор все равно перетек в другое русло. И еще раз, и еще. И иногда сидящие за столом забывали, по какому поводу они здесь собрались. Обычно жизнь довольно скоро наскучивает скорбеть. Для Кати, впервые столкнувшейся с утратой, это стало открытием, тягостным и неприятным. Она ушла в комнату и с трудом дождалась, когда все разойдутся, чтобы помочь матери убрать со стола под навесом. А на похороны она вообще не приехала, послушавшись матери Алены. На тот день была назначена олимпиада по русскому языку, в которой Катя должна была участвовать. Сама она, не раздумывая, бросила бы все и села на поезд, если бы не Алена. «Ты должна быть здесь», — непреклонно заявила она. Ее лицо, всегда такое красивое, было в эти дни немного неживым, но все равно красивым. «Я поеду сама. Все, что ты можешь, — это написать свою олимпиаду хорошо. Это сейчас важнее». Девушка позволила себя убедить, смолодушничала, боялась увидеть бабушку в гробу и написала олимпиаду. А через неделю Кате сообщили, что ее берут без экзаменов на филфак. «Бабушка была бы так счастлива за тебя. Она всегда тебя обожала и гордилась», — обняла ее мать, встретив на станции. «А ты?» Так все и сложилось. Пока одноклассники бились над вступительными экзаменами в институты, Катя запоем читала Хемингуэя и Ремарка под Старой Липой, на пляже, на трибунах стадиона, за сотни километров от привычной жизни, и чувствовала себя на другом краю мира. В книгах она искала другие страны, другие ощущения, то, чего никогда не знала и никогда не испытывала, то, в чем хотела спрятаться от осыпающейся реальности, потому что, читая о трагедиях чьей-то другой, выдуманной жизни, она сама чувствовала себя чуточку легче. Дверь комнаты скрипнула, и из кухни на половице лег желтый прямоугольник света. Это заглянула Алена. «Иди ужинать!» Катя соскользнула с подоконника и босыми ногами зашлепала к двери по прохладному полу, одновременно собирая длинные волосы в узел. В голове мелькнула мысль, что теперь волосы можно оставить в покое. Какая кому разница? Ведь эта бабушка Тося старомодно не любила, когда кто-то из женщин садился за стол непричесанный. А теперь бабушки нет. Катя упрямо сжала губы и стянула хвост резинкой туго-туго, так что заболела кожа на голове. Мать уже сидела за столом и разливала по двум стаканам белый квас из запотевшей трехлитровой банки. Катя примостилась рядом, придвинула к себе миску с окрошкой и тарелку, положила несколько ложек, разбавила простоквашей и принялась хлебать. В душной кухне холодная еда казалась чем-то восхитительным. «Ты курям насыпала?» — пробормотала Алена, не глядя на дочь. Катя кивнула. Алена поставила перед ней квас и задумалась. Ее аккуратные пальчики с гладкими розоватыми ногтями медленно водили по клеенке, которая покрывала обеденный стол. Клеенку с нарисованными на ней цветочками испещряли старые трещинки и надрезы. Некоторые были едва различимые, из других длинных, сделанных неосторожным ножом, торчали волокна нижнего слоя, похожие на синтепон. На одной такой царапине пальцы Алены замерли. Катя искоса наблюдала за матерью. Та уставилась в одну точку с совершенно непроницаемым выражением лица. И только покрасневший нос и дрожащая нижняя губа выдавали ее переживания. Кате вдруг захотелось обнять ее, приласкать, прижать к себе, как маленькую. Она ласково погладила материнскую руку. Алена, нахмурившись, перевела взгляд на дочь. После легкого замешательства вздохнула, потерла переносицу усталым жестом и прикрыла рукой глаза. Голова разболелась. Это все жара. «Ты весь день ничего не ела. Давай, окрошечки, положить?» Катя взяла миску с окрошкой и чистую тарелку. «Нет, не надо, я не хочу». «Мам, ты клубнику собрала? Я тебя вчера просила». Катя с досадой зажмурилась. «Забыла». Алена ничего не сказала. Легко встала из-за стола. Убрала хлеб в хлебницу, а так и незапачканную тарелку обратно в посудный шкаф. Несмотря на усталость и только что закончившиеся поминки по собственной матери, Алена двигалась пружинно и одновременно плавно, несуетливо. Суета вообще никогда не была ей свойственна. Она не суетилась даже, когда опаздывала. Может, поэтому и успевала всегда вовремя. Перед тем, как убрать банку с квасом в холодильник, Алена налила и жадно выпила еще стакан. Ее кожа на лбу, шее, груди и над верхней губой блестела капельками пота. «Знаешь, сколько на градуснике? 29!» «А уже 22:00!» — словно жалуясь, сообщила она, прикрыв глаза и пальцами пытаясь размять ноющую шею и затылок. «На речке была сегодня?» «Не-а, когда?» «Пойдем, собирайся, я тут свихнусь иначе». Катя с готовностью подскочила. Искупаться сейчас было бы здорово. У нее и самой уже футболка неприятно липла к спине. Обычно Алена ходила на пляж одна, когда ей было удобно. Это Катя могла просиживать на реке по полдня, а Алена обычно окуналась, вытиралась и шла домой. Так что Катя вдвойне обрадовалась ее предложению. Через сад было короче. Алена первой спускалась через малинник по круто уходящей вниз тропинке. Подол ее тонкого голубого сарафана то и дело зацеплялся за колючки, и тогда она нетерпеливо одергивала его рукой. Ткань как будто светилась в сгущающихся сумерках. Небольшой пляжик с намытым течением песком опустел с приходом вечера. Только старушка, баба Нина, с соседней улицы стояла по пояс в воде, вся в мыльной пене, и шаркала спину мочалкой. Ветлигины обе громко поздоровались с ней, Она прокудахтала что-то в ответ. В реке текло вечернее небо. Алена быстро сбросила платье на песок и подошла к воде. Девушка, оглядев материнскую фигуру, покосилась на собственную грудь и украдкой разочарованно вздохнула. Затем она зашла в воду и поплыла, бесшумно разгребая воду и стараясь не поднимать рябь. Было приятно плыть вот так, в тихой темной воде, ощущая ее упругую слоистость. Верхний слой теплее воздуха, а внизу подкрадывается холод речных глубин. Впереди, на самой стремнине, плыла Алена. Были хорошо видны ее быстрые энергичные гребки. На другом берегу какие-то ребята жгли костер. Их смех разносился над водой, а слова можно было расслышать даже на таком расстоянии. «Да, точно, приплывут», — растягивая гласные, поддразнивала кого-то девушка, неразличимая отсюда. «Ну, а шо говорил-то?» — допытывалась вторая с характерным говором южанки. «Вот ты шо приплывут, шо-шо? Сейчас как приплывет, как утащит нашу Женьку!» — расхохотался басом парень. И в ответ девичий голос сорвался на виск. Река называлась Юла. Именно так, с ударением на первый слог. Бабушка всегда звала ее ласково «Юленька», как маленькую девочку. Она всю жизнь прожила в Пряслине, а жизнь в поселке была неотделима от жизни на реке. Здесь спасались от жары с мая до сентября. А деда Дима, сколько Катя его помнила, купался и вовсе до самых морозов, и еще по первому снегу. На пляжах устраивались посиделки. Через мосты носили невест. На реке ловили раков и рыбачили. Летом с лодок и берегов, а зимой в прорубях. По реке добирались до соседних деревень в паводок, когда размывало и без того неважные проселочные дороги, разбитые грузовиками и тяжелой техникой. До того, как в поселке сделали водопровод, бабы стирали в Юле белье, а иногда даже брали питьевую воду. Впрочем, и сейчас немногое изменилось. Вода в домах была не у всех, и кто-то до сих пор приходил на речку стирать и мыться. Чтобы натаскать воды из колонки, требовалось время, а тут, прямо за околицей, всегда текла чистая широкая Юла. «Хочешь, белье полощи, хочешь, мойся». Рассказывали, что до войны по ней даже ходили суда, и хоть после строительства водохранилища выше по течению русло обмелело для судоходства, но именно тут билась главная жизнь Пряслиня. Умиротворенная, Катя распустила волосы и перевернулась на спину, откинувшись назад. Вода залила уши, приятно захолодила затылок, волосы расплылись вокруг головы темными плетьми, как водоросли. Под водой все слышится иначе. Теперь уже не было ни смеха шумной компании, ни лая дворовых собак, ни гудка, проезжающей по мосту машины. Таинственные далекие звуки, брецанье, какие-то стуки, шорохи, там, где шуршать не может. Катя задержала дыхание. Казалось, можно расслышать шевеление сомов и налимов, скрежет рачьих клешней по песку в норах, а может, и подводное пение русалок. Катя вдруг встрепенулась, испугавшись непонятно чего, захлебнулась, плеснула руками по воде, и вовремя прямо на нее надвигался нос плоскодонки. «Эй!» — испуганно отпрянула она и заработала руками и ногами, стараясь отплыть подальше и не попасть под лодку. Плоскодонка проскользнула мимо. В ней сидели двое. На средней скамье кудрявый парнишка, еще подростково-угловатый, с острыми торчащими ключицами. И на корме парень постарше. Он и правил лодкой, проворно разгребая толщу темной воды веслом. При виде фыркающей Кати Ребята весело переглянулись. «Мавок развелось, тьма!» — многозначительно заключил кормчий. Светловолосый парнишка прыснул в кулак, и лодка поплыла дальше, на середину реки. Катя раздраженно проводила их взглядом, одновременно выискивая Алену. Та спокойно возвращалась обратно, держась на внушительном расстоянии от суденышка. Катиной безмятежности как не бывало. Был ли этому виной испуг от неожиданного появления лодки так близко, или сама вода придала девушке какой-то нервической бодрости? Не осталось и следа усталости. Над водой вдруг разлетелся чей-то громкий свист и гиканье. Плоскодонка уже пересекла реку и приставала к другому берегу. Это ее прибытие так радостно приветствовало компанию костра. И Катю на миг нестерпимо потянуло туда же, к костру, и этим незнакомым девушкам и парням, которым было так весело и беззаботно этим вечером. Алена поравнялась с дочерью. «Ну что, ты вылезаешь?» «Да, сейчас». Пока Катя медленно перебирала ногами и руками, чтобы ее не снесло течением, Алена в несколько сильных грибков достигла пляжа и вышла на берег. Взяла мыло и вернулась в воду. Катя знала, что мать не любит мыться на речке, но сегодня уже не было сил на всю эту возню с ведрами и колонкой. Сумерки сгустились достаточно, чтобы стыдливая Алена не чувствовала себя слишком уж неуютно. Катя доплыла до самого берега, на теплое мелководье, так что уже руками могла щупать дно. Она не спешила выходить из воды, тем более что с уходом соседки они с матерью остались на пляже одни. «Тебе мыло надо?» Вообще-то, выходя из дома, Катя тоже намеревалась помыться, но сейчас ей вдруг расхотелось. Она медлила и не выходила из воды. Какое-то пятое чувство твердило ей, что за ней наблюдают. Может, с другого берега? А может, еще откуда? Неа! Алена вся в мыльной пене вышла на песок и положила кусок мыла в мыльницу, а потом снова вернулась в воду и поплыла. За ней пару секунд тянулся белесый пенный след, а потом растаял. «Мам!» — вполголоса, стараясь говорить тихо, окликнула ее Катя. «А? А мавки? Кто такие?» «Мавки? Ну, по-русски русалки. Их здесь так называют. А что?» Захотелось смеяться. «Да так просто!» Катя резко встала в полный рост. Вода с шумом схлынула с ее тела. Она двумя скачками ринулась на глубину, оттолкнулась пятками и уже в полете, вытягивая руки над головой, нырнула во тьму сумеречной реки. Прошло несколько дней, и Катя заскучала. Она была немного диковата. Единственная приятельница, Настена Сойкина, живущая на углу Береговой и Советской, вот уже две недели гостила у родственников в Крыму, и ей было не с кем ходить на пляж. Одной неловко. Кто-нибудь из молодых ребят обязательно подсаживался знакомиться и отвлекал от чтения. Алена совершенно втянулась в деревенский быт. Ходила за курами, курями, если говорить по-деревенски, полола морковь, подвязывала помидоры лоскутами, на которые перед этим рвала старые тряпки. При этом Катя и мысли не допускала, что это навсегда. Да, конечно, Алена взяла бессрочный отпуск в своем конструкторском бюро, но так поступили многие бюджетники. Зарплату задерживали на долгие месяцы, иногда платили не деньгами, а какими-нибудь продуктами или вещами, и бог знает, чем еще. Сад и огород, да еще в Черноземье. Московские знакомые считали Ветлигиных счастливицами, а местные подозревали, что москвичам живется лучше, чем им самим, просто потому, что они из столицы. Отчасти так и было. Москва не испытывала всех тягот разрухи, Но лично Алена Ветлигина и ее дочь не шиковали. Ни в Москве, ни в Пряслине. На скромную зарплату инженера, загибающегося КБ, особо не пошикуешь, так что мать в любом случае собиралась на лето и осень переселиться сюда, еще до бабушкиной смерти. Но Катя знала и другое, что наступит осень, она поедет учиться, и Алена, вскоре собрав последний урожай и оставив его в погребе в виде бесчисленных банок солений, варенья и закруток, запрет дом, засунет ключ под кусок каменного угля под козырьком сарая и тоже сядет на автобус до станции. Она горожанка, и осенью ее надолго не хватит. Достаточно посмотреть, как сильно она отличается от остальных здешних огородниц. Не спортивные трико с вытянутыми коленями, а легкие платья, не линялые выцветшие платки из дешевого ситца, а яркая шифоновая косынка, аккуратно прикрывающая белокурую голову от солнцепека. Сколько Катя помнила себя, Алену всегда можно было охарактеризовать одним словом — безупречная. Рассаживала ли она пионы, травила ли жуков или рыхлила между ряди у картошки, она всегда возвращалась безупречной, хотя дочь никогда не замечала, чтобы она прихорашивалась или вертелась перед зеркалом больше положенного. Все выходило как-то само. Ее безупречность была от нее неотделима. Часам к семи они только-только обобрали клубнику, и Катя выуживала из волос непонятно как там оказавшуюся солому. Бабушкины грядки клубники всегда были ею укрыты. Алена, заметив попытки, шагнула к дочери и легко выцепила пальчиками соринку, а потом сняла еще несколько с отворота ее шортов. «Ну вот, ты вся в востюках!» Востюками тут называли всякий растительный сор. Веточки, соломинки, колючки. Каждый раз при слове «востюки» Катя не могла сдержать смех. До того забавным оно ей казалось. Вот и теперь она фыркнула. Алена щелкнула ее по носу и пошла в дом. Солнце зашло за дом, и на крыльце уже образовалась тень. Катя скорее забежала по ступенькам и прикрыла за собой дверь, чтобы не впускать жару. В хате оказалось немного прохладнее. Все шторы плотно задернуты, и от этого в комнатах полумрак. Катя прошлепала к холодильнику и стала жадно пить вишневый компот прямо из банки. «Кать, поставь воды вскипятить!» — велела Алена, выйдя из своей комнаты. Она с облегчением обтирала шею смоченным водой махровым полотенцем. «Тебе зачем? Курицу ошпарить, чтоб ощипать!» Катя решила, что ослышалась. «В смысле? Дядь Сашу позвать, чтоб зарубил?» «Не надо, я сама!» Катя недоверчиво ухмыльнулась. «Такого не могло быть!» Перед работой на огороде Алена всегда хорошенько скребла кусок мыла, чтобы под ногти забилось оно, а не земля, и чтобы после можно было легко вернуть рукам безукоризненную чистоту, помыв их в тазу и смазав репейным маслом или рапсовым. «Эта женщина не может зарубить курицу, потому что просто не может!» Катя продолжала улыбаться, пока ставила на плитку полведра воды и зажигала газ в летней кухне под навесом. Она только не могла решить, то ли ей сидеть тут, то ли морально поддерживать мать рядом с курятником. Стоять у курятника значит оказаться свидетелем того, как Алена спасует, а если не стоять, что если она все-таки сможет? Да нет, исключено. Тем не менее, ноги сами вывели Катю на крыльцо. Она тихо села на край еще теплой ступеньки и взяла миску с клубникой, чтобы занять руки. Сама она пристально следила за передвижениями Алены. Та громыхала чем-то в сарае, потом вышла, уже повязав клеенчатый фартук и перекатывая перед собой большую колоду, всю в зарубках. Установила ее поближе к курятнику, снова зашла в сарай и вернулась оттуда с топором. Взвесила его на руке и, примериваясь, всадила одним углом в колоду. К горлу подступила дурнота, и Катя сглотнула. Бабушка всегда рубила кур, пока ее девчата гуляли или купались, или уходили в гости, а скотина не держала вовсе. Давным-давно была у нее корова Машка, но однажды ту пришлось отдать на мясокомбинат. И баба Тося так тяжело и долго это переживала, что больше и слышать не могла о скотине. А кур рубила. По правде сказать, Кате довелось видеть только желтоватые ощипанные тушки, уже мирно лежащие у плиты на разделочной доске, со скорбно скрещенными лапками. И вот теперь она видела свою маму с ее прямой спиной и упрямым подбородком, в фартуке, который так ей не шел, и с топором. Более неуместных для нее вещей сложно было и представить. Все еще цепляясь за мысль, что Алена откажется от этой бредовой идеи, Катя наклонила голову и принялась отрывать хвостики клубники, кидая их в одну чашку, а саму ягоду в другую, зажатую между колен. Алена тем временем расправила плечи и глубоко вздохнула, задрав голову вверх. В вышине со свистом пикировали стрижи. Она провела обеими руками по лбу, отводя выбившиеся из косы пряди к затылку, и одернула клеенчатый фартук мимолетным, но старательным движением школьницы. А потом скрылась в курятнике. Оттуда послышалось беспокойное кудахтанье.